Робин. Сентябрь 2015 года. Глава 9. Выключив свет и уставившись в полной темноте в экран телефона, Робин лежит на кровати дочери и ждет. Но затянувшиеся ожидания и долгий день на работе берут свое, и вскоре она засыпает. Долго поспать ей не удается. В глаза бьет верхний свет, а до слуха доносятся заплетающиеся ругательства дочери. Она садится. Джемма стоит в дверном проеме спальни с размазанным макияжем и одетая, как проститутка. «Чёрт!» — произносит дочь. На часах 3 часа ночи. Платье Джеммы едва прикрывает ее промежность и выглядит так, будто местами приклеилась к коже. Так оно и есть. В некоторых местах ткань пропиталась потом и стала липкой. Кудрявые волосы дочь стянула в пучок на макушке, так что она похожа на ананас. На вид ей сейчас все 40, а не 16. Кожа под слоем тональника бледная, с зеленоватым оттенком. «Смешно», — думает Робин. «Ты выглядишь просто смешно». В ушах у дочери бриллиантовые серьги. От нее по комнате плывет аромат диориссимо. «Боже мой, откуда у нее на все это деньги?» — спрашивает себя Робин. «И где она все прячет?» В стирке я не видела ничего похожего на это платье. Бриллианты. Ее-то в возрасте. Может, это всего лишь бижутерия? Господи, сделай так, чтобы они оказались подарком ее тупого папаши, который он купил в приступе чувства вины. А у туфель, на которых она сейчас пошатывается, ярко-красная подошва, и любой дурак знает, сколько это стоит. «Где тебя черти носили?» — спрашивает она и слышит в своем вопросе голоса всех разгневанных матерей в истории человечества. Джемма вдруг подносит ко рту ладонь с зелеными блестящими накладными ногтями и выбегает из комнаты. Робин сидит в окружении постеров, кей-поп и канцелярии всех цветов радуги, слушает, как рвет ее девочку, и думает, где же та была. Когда Джемма затихает, Робин встает, запахивает старый шерстяной халат и идет устроить ей взбучку. Девочка безжизненной кучей сидит на линолеуме пола в обнимку с унитазом. «Господи, как же она исхудала», — думает Робин. Она скрывает это, надевая дома побольше одежды, но я все равно должна была заметить. Одна из туфель свалилась, и Робин, чтобы подтвердить подозрение, достаточно лишь заглянуть внутрь. У 16-летних девчонок не бывает лабутенов. «Где ты была?» — спрашивает она. Чуть пошевелившись, Джемма поднимает глаза с вызывающим видом. Робин едва может разглядеть ее зрачки. «Тебе-то какое дело? Не говори ерунды!» Вид дочери ей невыносим. Платье собралось на бедрах, и стали видны мерзкие черные нейлоновые стринги, врезавшиеся в ягодицы. «Надо полагать, я должна радоваться, что на ней вообще есть трусы», думает Робин, чувствуя прилив тошноты. Она идет в комнату Джеммы, чтобы взять ее халат, розовый, пушистый, в комплекте с такими же тапочками, похоже, ставшей дочери великоватым с тех пор, как она подарила его на Рождество в прошлом году. Потом возвращается и швыряет его дочери. Девочка угрюмо берет халат, накидывает на себя, подтягивает коленки, приваливается спиной к ванне и, надувшись, мрачно смотрит на панельную обшивку стен. На ней была красная помада. Остатки до сих пор заметны в уголках рта. «Где ты была, Джемма? Черт бы тебя побрал!» — повторяет свой вопрос Робин. «Сейчас 3 часа ночи! Отвали!» — отвечает дочь. «Ну уж нет, не отвалю. И не говори со мной в таком тоне. Только не делай вид, что тебе вдруг не все равно!» Робин будто бьют кулаком под дых. Чувство вины. Это воющая гарпия, которая караулит каждую мать и только и ждет, что ей откроют окошко. «Спорю на что угодно, что Патрик никогда ничего подобного не чувствует», — злобно думает она, и не сидит без сна по ночам, мучаясь вопросом о том, где допустил ошибку. Это же не он покупает ей шмотки. Даже Патрик для этого не так глуп. «Конечно, мне не все равно», — отвечает она. «Я с ума схожу от страха». «Ага», — презрительно фыркает Джемма. «Я только что видела, как ты сходила с ума от страха на моей кровати. Аж храпела». Первым делом Робин думает: «Боже, неужели я теперь храплю?» Но потом она берет себя в руки, предпринимает еще одну попытку вести себя как взрослый человек, хватает стаканчик для полоскания, наливает в него из крана воды и протягивает дочери. «Пей!» Джемма берет его в руки, но не пьет. Просто сидит на полу, словно обиженный гоблин. «И не надо смотреть на меня с таким видом, будто я сама во всем виновата, моя дорогая. Мне, между прочим, в 7 вставать, а потом колесить по пригородам, продавая дома, чтобы сохранить крышу у тебя над головой!» «Этому надо положить конец», — говорит Робин. «Дальше так продолжаться не может». Дочь вздыхает. «Джемма, это просто неправильно. Ты еще слишком маленькая, понимаешь? Еще слишком рано шляться по ночным клубам. Ты должна взять себя в руки. Да кому какое дело? Мне, Джемма!» Чуть ли не кричит в ответ Робин. «Я за тебя волнуюсь!» «Ты волнуешься? Что скажут соседи?» говорит Джемма. «Тебе плевать, чего я хочу!» «Какая разница, чего ты хочешь? Ты несовершеннолетняя!» Джемма отмахивается, потом, кривляясь, пародирует мать. «И пока ты живешь в моем доме, будешь следовать моим правилам!» На Робин накатывает новая вспышка раздражения. «Да!» — рявкает она. «Так и есть! Хочешь спустить жизнь в унитаз? Ради бога! Но только не за мой счет! А если не образумишься, тогда...» «Что? Стану риэлтором?» — презрительно улыбается Джемма. «Ого! А вот это уже больно!» «Ну да», — говорит Робин, пытаясь сохранять в голосе достоинство. «Когда появляются дети, приходится идти на жертвы. Может быть, ты когда-нибудь это поймешь». От жалости к себе на глаза Джемма наворачиваются слезы. «Значит, это я виновата, что ты старая неудачница, да?» «Помолчала бы, тупая малолетняя эгоистка», — огрызается Робин, не успев себя остановить. Джемма отшатнулась, будто ей только что влепили пощечину. Робин так и подмывает схватить ее за плечи и трясти, пока у нее не застучат зубы. «Посмотри на себя! Ты только посмотри на себя! Сама во всем виновата, а ведешь себя так, будто я твоего котенка утопила!» «Надо дышать. 1, 2, 3. «Попей воды», — строго велит Робин, — «и ложись в постель. Завтра поговорим». Через 3,5 часа придется вставать. И до обеда предстоит показать клиентам целых 3 объекта. Джемму просто придется оставить в постели с бутылкой воды и надеждой на лучшее, что наверняка станет очередным пунктом в списке поступков дерьмовой матери. В такие вот моменты Робин порой размышляет о том, какой была бы ее жизнь, если бы не совершенно обычное решение выйти замуж и родить ребенка. Если бы она последовала за мечтой, как пишут на постерах, ей точно не пришлось бы жить в дуплексе в получасе езды до ближайшего метро и таскать депрессивных миллениалов по крохотным студиям, где кровать стоит вплотную к кухонной плите. Возмущение Джеммы, видимо, поутихло. Она выпивает стакан воды и совсем не сопротивляется, когда мать помогает ей подняться на ноги. Робин выводит ее из ванной, придерживая, так как у Джеммы подгибаются ноги, и она опирается рукой о стену. Но сложно удержаться от соблазна, оставить за собой последнее слово. «Одно точно», — говорит Робин, — «с этой Нас ты больше общаться не будешь. Интересно, а ее родители вообще знают, чем она занимается?» Джемма стремительно поворачивается к ней и орёт. «Нет! Нет! Пошла ты! Нет!» «Завтра позвоню им», — говорит она, по-детски торжествуя в душе, хотя и не собирается ничего такого делать. «Не смей, тварь! Не смей! Она моя подруга!» «Да что ты!» Робин нравится накручивать ситуацию, хотя она и знает, что это на руку лишь ее темной стороне. «Откуда тебе знать, что такое подруга? Ты их меняешь, как перчатки!» Джемма влепляет ей пощечину. На миг Робин застывает в немом изумлении. В голове звенит, сердце в груди отдается гулкими ударами. «Да как ты посмела?» произносит она. Джемма плюет ей в лицо. Плотину прорывает, и Робин делает то, что ей так хотелось еще 5 минут назад. Хватает дочь за плечи, трясет и трясет, глядя, как ее дурацкая голова болтается из стороны в сторону. Вся ярость, вся тревога, вся злость вытекают из ее плеч в руки. А внутренний голос Робин визжит. «Вот тебе! Вот тебе! Вот каково это мерзкое!» Она останавливается так же резко, как начала. Щеки Джеммы исполосованы потеками туши, рот распахнут. У Робин горит щека в том месте, где ее ударила дочь. «Иди спать», — говорит она. Джемма плачет, потирая ладонями плечи. «Иди спать!» — приказывает мать. «Ненавижу тебя», — кричит Джемма. Робин в упор смотрит на нее, не зная, разумеется, что это их последний разговор. «Уж поверь, дорогуша, сейчас ты мне тоже не особо нравишься», — надменно отвечает она.